Глава 50. Артем Авдеев подъехал к зданию штаб-квартиры компании «Тауэр» и заглушил двигатель машины. Не успел он выйти из автомобиля, как из дверей показалась Настя. Выглядела она очень обеспокоенной. Увидев Артема, она сбежала по мраморным ступеням и направилась к нему. Но вслед за ней шагал Денис Логинов. Артем недовольно нахмурился. «Значит, они снова вместе». Он понимал, что Настя видится с Логиновым каждый день. Все-таки они работают в одной компании. Но с недавних пор он начал замечать, как Денис смотрит на его жену, и понял, что Логинов действительно к ней неравнодушен. Иногда он просто не сводил с нее глаз. Анастасия тоже общалась с ним совсем не так, как с тем же Юрием Кочергиным или Николаем Загвоздиным. При Денисе она чаще улыбалась, могла запросто потрепать его по плечу. И дело тут не только в том, что они с Настей были почти ровесниками. Они общались не как коллеги, а словно закадычные друзья. И Артема это уже порядком раздражало. Изольда точно не ошиблась насчет их отношений. Может, пока Настя и не изменяла ему, но если так будет продолжаться дальше, этот момент не за горами. Логинов побежал к своей машине. Настя минуту спустя села в машину Артема. «Тема, как кстати ты появился? Но что ты тут делаешь?» — спросила она. «Просто хотел повидаться», — хмуро ответил Артем. «Я купил билеты в кино и хотел тебя предупредить, чтобы сегодня не задерживалась. А куда это вы так спешите?» «Наконец нашли вора, грабившего наши склады. Хочу поговорить с ним, пока его не арестовали. Данил и Андрей уже выехали на задержание. Следуй за машиной Дениса». Артем повернул ключ в замке зажигания. «А если бы я не подъехал, ты отправилась бы вместе с Логиновым?» — осведомился он. «Наверное, да», — кивнула Настя и внимательно на него посмотрела. «Ты что, снова ревнуешь?» Артем молча покачал головой. Когда они приехали к дому Соколова, в квартире уже работали судмедэксперты. Во дворе стояла машина криминалистической лаборатории. «Боже!» — испугалась Настя. «Что-то случилось!» Они вышли из машины. Денис уже входил в дом. Настя поспешила вслед за ним. Тело Леонида еще не увезли, оно лежало в коридоре, накрытое белой простыней. На глазах Насти Андрей Чехлыстов приподнял край ткани и взглянул на погибшего. Увидев обуглившийся труп, девушка в ужасе отвернулась и уткнулась лицом в грудь Дениса. Опомнившись, она отпрянула, но было уже поздно. Артем увидел это. Его губы сжались в узкую полоску. Он вышел из квартиры и начал спускаться вниз по лестнице. Настя побежала за ним. «Артем!» «Насть, лучше дома поговорим». «Это случилось машинально, я не хотела». «Я знаю, но мне это не нравится. Ты проводишь с ним слишком много времени». «Но между нами ничего нет», — воскликнула Настя. «Хочется в это верить». «Куда ты?» «Мне пора возвращаться на работу». Артем сел в машину и резко вдавил педаль газа в пол. Расстроенная Настя осталась во дворе. Расследование убийства Леонида Соколова пока не принесло никаких результатов. Эксперты смогли восстановить лишь примерную картину событий. Убийца использовал очень необычный способ устранения. Он присоединил к дверной ручке клеммы мощного переносного трансформатора. Удар тока оказался настолько сильным, что тело Леонида обгорело почти полностью. Данил и Андрей опросили соседей, но никто ничего не видел. В подъезде жили в основном люди среднего возраста, и в момент убийства все они были на работе. Бакшеев поговорил с Денисом Логиновым, а потом встретился с Владом Стегаловым, чтобы узнать о подробностях дела. По просьбе Данила Влад предоставил ему копию видеозаписи, сделанной ночью на стройплощадке отеля. «Ну, а как ты сам поживаешь?» — спросил Данил, когда они с частным сыщиком все обсудили. «Я тебя уже почти 2 года не видел». «Ровно столько, сколько я работаю на Викторию», — улыбнулся Влад. «Вернуться не тянет на казенные хлеба?» «Нисколько», — усмехнулся парень. «Тут я сам себе хозяин. Никаких экстремальных ситуаций, никаких авралов. Да и работа куда интереснее. Через пару дней, например, еду в командировку в Англию. Дело связано с промышленным шпионажем». «В Англию?» — оживился Данил. «А куда конкретно?» «В Лондон, а что?» «А если я попрошу тебя об одном одолжении?» Данил слегка смутился. «У тебя какие-то дела в Англии? Просто нужно проверить кое-что в одной небольшой деревушке в окрестностях Лондона». «Да все что угодно», — улыбнулся Влад. Заказчик оплачивает все мои издержки». «Отлично», — обрадовался Данил. «Попробуй разузнать, не живет ли в этой деревне одна русская иммигрантка лет 70». Влад вытащил из кармана блокнот, раскрыл его и протянул Данилу. «Напиши все, что тебе о ней известно», — попросил он. «И я постараюсь узнать».